17 июня 1959. Зашел мистер Сессил и объявил, что ему это надоело. Хватит отсиживать задницу и жалеть себя. Он добьется, чтобы я поехала в Нью-Йорк, даже если для этого придется меня убить. И он записал меня на конкурс «Мисс Миссисипи». Я должна попытаться выиграть стипендию на обучение актерскому мастерству в Американской академии театрального искусства в Манхэттене. Мы напишем для меня смешной скетч. Если бы у мистера Сессила были деньги, он бы мне их дал, но он все потратил на вызволение из тюрьмы сиселеток. Он найдет мне работу, и я заработаю на починку сломанных зубов. У него была мечта стать танцором, но смелости не хватило рискнуть, и он не позволит, чтобы я тоже всю жизнь думала. А что было бы, если бы? Мистер Сессил — самый храбрый человек из моих знакомых. Ему говорят ужасные вещи, но он все равно каждый день ходит на работу и изо всех сил старается насмешить людей. Мы сели и подсчитали. Мне понадобится $500, чтобы починить зубы, купить красивое платье, купальник и билет до Тупелло, где проходит «Мисс Миссисипи». У одного из сиселеток есть тайный друг на местном телевидении, и он узнал, что там нужна девушка для объявления погоды. Та, что объявляет сейчас, беременна, а им не нужна беременная погодная девушка. Он устроит мне собеседование. Мистер Сессил хочет раздобыть мне контактные линзы. Он уверен, что сможет достать их недорого, потому что у другого сиселетки есть друг-окулист. Трудно переоценить всемогущество сиселеток.